Выпустить все истребители. С 1 по 8 крыло направить в роевую атаку. 9 и 10 крыло задействовать в защите флота. О, и в этот момент пираты дрогнули, несмотря на все мои старания по их воодушевлению. Их флот разделился, несколько кораблей отступили, готовясь уйти в гиперпространство. Группа Дельта на перехват. Понял. Все это происходило не мгновенно, хотя могло показаться иначе. В боевой медитации я совсем по-иному воспринимал течение времени. Космические же бои ведутся на огромных расстояниях, и одно короткое столкновение может длиться на протяжении суток и недель. Мы же управились за несколько часов, в основном потому, что пираты не были склонны к отступлению, а тоже пошли в атаку. Сам бой можно было разделить на три этапа. Сближение, в ходе которого мы потеряли лишь один из истребителей, задействованных в перехвате торпед. Но сами торпеды не нанесли нашему флоту никакого иного урона. Пираты слишком рано атаковали. Тан же выждала время, продолжив сближение под щитами и, когда настал идеальный момент, отдала приказ. Тогда же и пираты открыли огонь из своих пушек, из-за чего мы потеряли один фрегат и несколько корветов. В то же время, наш торпедный залп был произведен с более близкой дистанции и пираты не смогли его полностью блокировать, лишившись разом трети своих кораблей. А после Тан открыла заградительный огонь, в зону которого как раз вошли пиратские звездолеты. В конечном итоге мы потеряли еще 9 истребителей и 3 корвета на перехвате. Пиратский же флот был практически полностью уничтожен. «Стойте! Мы сдаемся! Прекратите огонь! Все, мы больше не стреляем!» «Учитель!» Оглянулась на меня Тан. Она уже одержала победу, теперь же девушка предоставила мне решить, как этой победой воспользоваться. «Прими их капитуляцию!» Кивнув, девушка ответила на вызов с пиратского флагмана. «Мы прекращаем огонь, опустите все щиты». «Да», в этот момент пискнул один из операторов. «Фиксирую высокое энергетическое напряжение в районе двигателя флагмана», сообщил он. «Теперь, когда щиты вражеских кораблей были опущены, мы могли легко их просканировать и отследить, какие системы были задействованы. Они хотят уйти и открыть огонь по флагману», воскликнула Тан. И только после этого она развернулась ко мне. «Простите, учитель, ты все сделала верно», произнес я, глядя, как огонь тяжелых турболазеров и ионных пушек разрывает пиратский корабль на куски. «Я дал тебе право командования. Ты не должна подтверждать у меня каждый свой приказ, и лучше уничтожить это отрепье, чем дать ему сбежать». Флагман был разбит, остальные же корабли подчинились ультиматуму. И, таким образом, у меня появилось столько ценного материала для создания новых теневых солдат. Это была первая акция КНС, но далеко не последняя. Пока Сенат продолжал отрицать само существование оппозиции, мои ученики, командуя соединениями флота Конфедерации, обеспечивали защиту новых миров, которых к нам присоединялось все больше и больше. И нуждались они не только в военной поддержке. Некоторые миры погибали от голода. Сенат же мог годами обсуждать экономическую целесообразность гуманитарной помощи, и, в итоге, вопросы голода на отдаленных мирах просто тонули в политическом болоте. В это же время КНС охотно помогала мирам, что входит в ее состав. Стоило умирающему миру заявить о своем желании присоединиться к конфедерации, как туда сразу же отправлялась любая помощь, какая была нужда. Провиант, лекарства, различная техника, вроде обогревателей для ледяных миров. А после на этих мирах размещались военные базы КНС, а также, где это было целесообразно, начиналась добыча ресурсов, необходимых для обеспечения армии дроидов. Я видел, как события движутся к знакомой мне истории. На Камино уже были готовы сотни тысяч подразделений армии клонов, и еще миллионы на подходе. Осталось совсем немного. Глава 32. Подстроенный шпионаж. С момента активизации КНС прошел почти целый год, а республика продолжала делать вид, что оппозиции просто не существует. Впрочем, в операциях против пиратов было задействовано лишь 5% вооруженных сил, которыми располагает конфедерация. И даже эти силы размазаны по секторам и постоянно перемещаются. Никто не докладывает в Сенат о точной численности задействованных сил, а галактика большая, в ней и более крупные флотилии потеряться могут. К тому же, это явно были еще не все те силы, которыми КНС располагала на начало войн клонов. Больше половины корпораций участников поддерживали нас неофициально. Они не были готовы разрывать торговые отношения с республикой, но при этом всецело поддерживали политические и экономические преобразования, которые сулит конфедерация. а потому и снабжали нас кораблями и войсками. И я уже ощущал, что осталось совсем немного. Прозревая будущее в медитациях, я видел грядущую войну, чувствовал ее яростное плазменное дыхание. Республика же, наверное, могла бы еще годами не замечать деятельность КНС, но Плагосу также было невыгодно чрезмерное усиление оппозиции, а потому он запустил события. Покушение на сенатора Падме Амидала, чей срок правления на Набу недавно подошел к концу, и ее отправили на Корусант в качестве сенатора планеты и представителя сектора. Стоит отметить, что в этом покушении Дамаск сам настоял на дополнительной охране, и у Амидалы появился джедай-телохранитель в лице Энакина Скайуокера. Конечно же, это стало причиной неудачи покушения, и события полетели вскачь. Оби-Ван Кеноби, разыскивая убийцу, покинул Корусант и направился прямиком на Камино. Мир, который был забыт республикой и стерт из баз данных ордена джедаев. Вот он удивится, когда узнает, что там для ордена уже подготовлена армия. А тем временем, учитель, склонила голову Утрила. Рядом с ней также приветствовали меня остальные ученики, а за ними выстроились ровными рядами темные воины во главе с Анубис. Темный легион теперь был полностью укомплектован. 10 000 воинов. Причем, к этому моменту уже не все они были одинаковыми солдатами. Появились специализации. Воины-защитники, вооруженные легкими дуговыми бластерами, совмещенными с силовыми топорами. Но, главное, они несли большой щит со встроенным генератором силового поля, которое могло прикрыть не только самого солдата, но и целый отряд. И такие защитники имелись в каждом отряде теневых солдат, где помимо рядовых воинов и защитников также были бойцы с тяжелыми дуговыми бластерами. Эти ребята способны просто выкашивать как живую пехоту, так и дроидов. Но, как и с прочим дуговым оружием, их пушки имеют весьма ограниченную дистанцию атаки. Зато рядовые солдаты вместо старых дуговых бластеров получили улучшенные двухфазовые лучевые пушки. В обычном режиме они стреляют энергетическими лучами на большие расстояния, не так хороши против щитов, как дуговые пушки, но лучше классических бластеров. Легко справляются с пехотой, но чуть сложнее с бронетехникой. Тем не менее, плотный огонь лучевых пушек уничтожит почти любые виды наземной бронетехники, используемые в армии клонов или у КНС. Также у этих пушек есть вторая фаза, возможность стрелять на средние дистанции концентрированными зарядами, что создают энергетический взрыв при ударе. Весьма эффективно против врага, засевшего в укрытии. И, как все оружие теневых воинов, эти пушки питаются энергией энергосферы самого воина, без него пушки сами по себе просто не будут стрелять, а потому и для врага они практически бесполезны. Еще одним типом бойцов были снайперы. Меткие воины, вооруженные улучшенными дезинтеграторами. Дальнобойные орудия, игнорирующие щиты, эффективные как против пехоты, так и техники. Так что, эти снайперы могут бить не только по пехоте, но и по танкам, если надо. От прочих же воинов их отличает еще и модуль маскировочного поля. Вообще, дезинтеграционное оружие запрещено сенатом, но мы ведь не республика, и дезинтеграторы куда эффективнее бластеров. Они легко пробивают силовые щиты и прожигают цели насквозь. Самым последним типом воинов, и самым редким, были колдуны. Они создавались из тех клонов-мутантов, которые имели лучшую чувствительность к силе, которую я еще и искусственно увеличил через жертвоприношение других клонов. Да, одаренные клоны, все же появляются, но довольно редко. В лучшем случае один слабый форс-юзер на 1000 клонов, около 3000 мидихлориан. И это при том, что все клоны имеют генетическую предрасположенность к этому благодаря моей наследственности. Фактически, эти ребята штучный товар, требующий моего вмешательства для их создания, в то время как остальных Анубис может производить сама. Она и технику контроля мидихлориан освоила на достаточном уровне. И вот эти колдуны, в отличие от других воинов, несут более толстую броню. Также, в отличие от мантии обычных солдат и специалистов, колдуны оснащены композитными бронированными плащами, дающими дополнительную защиту. А из вооружения у них ручные дуговые бластеры и колдовские посохи. Хоть они и слабые, но форс-юзеры, и владеют техникой открытия порталов. Их основная задача – это транспортировка когорт темных воинов. Собственно, несколько отрядов составляют центурию, несколько центурий входит в манипулу, и несколько манипул формируют когорту. В самом же легионе 5 когорт. Да, для формирования подразделений я использовал структуру римского легиона. Хотя это не принципиально, в общем-то. Что касается колдунов, сами по себе они недостаточно сильны, чтобы открывать и поддерживать порталы для транспортировки тысяч воинов, но эту работу им облегчают колдовские посохи, которые также совмещают в себе импульсную пушку и силовые лезвия для ближнего боя. Помимо этого колдуны также владеют телекинезом и боевой медитацией, так что они выполняют еще и роль тактических командиров когорт. У Анубис, которая имеет свою индивидуальную конструкцию, которую я назвал лордом, в честь лордов некронов, также есть колдовской посох, но более совершенный, чем у колдунов. Ну и во владении силой она их превосходит многократно. Вдобавок, она может и не вселяться в это тело, тогда им управляет сама Адигалия, разум которой был сломлен и подчинен. Но это не значит, что из нее плохой командир, а нет, она очень старается доказать свою полезность, разве что, как таковых командных навыков ей не хватает, но кое-какой опыт бывший джедай уже приобрела в процессе обучения легиона. А теперь, техника. Хотя, по сути, это те же отродья меху Дерувита, но их размеры и оснащение позволяют отнести их уже не к пехотным войскам, а к бронетехнике. Поэтому-то я и не отнес их к теневым воинам, уточнив, что колдуны являются собой последний тип, а Адигалия уже не темный воин, а лорд. Новый же тип технотварей, назван темными пауками. Да, при их создании вдохновлялся я уже некронскими паучатами, хотя, в данном случае это не реаниматор, а боевая машина, пусть и со схожим дизайном. К тому же, так было несложно переработать и улучшить уже существующие технологии. На вооружении армии дроидов как раз используются дроидные истребители с насекомоподобной конструкцией. Возвращаясь же к моим машинам, благодаря энергетическим сферам Зефа и классическим репульсорным двигателям, эти пауки получились очень быстрыми и маневренными, а также многофункциональными. Те же сферы также обеспечивают их мощными силовыми полями. Защита и системы движения соединены с туловищем паука, в голову встроены сенсоры и дуговой излучатель. Кстати, раз это паук, то у него и лапки имеются. Не везде можно эффективно использовать репульсоры и гравидвигатели. А благодаря развитой нервной системе перебирают они этими лапками весьма шустро. Сзади же к туловищу крепилось брюхо, закрытое еще более толстой броней. Это и было основное оружие паука. Тяжелая лазерная пушка, луч которой усиливают встроенные в корпус сипские кристаллы, синтезированные самой Анубис. Да, по сути, это мини-луч звезды смерти. Она гораздо мощнее любого бластерного и лазерного оружия своего класса. Впрочем, из-за своих размеров, конечно, этой пушке далеко для своего прототипа из будущего. Но вот с небольшими вражескими кораблями эти лазеры справляются на раз-два, легко пробивая броню и щиты. А крыло этих пауков смогут подорвать и линкор, вроде Венатора. Также в брюшке расположены дополнительные генераторы щитов. И, в итоге, у паука только два орудия. Дуговая пушка для близких дистанций и крошечная реплика суперлазера. Но этого более чем достаточно. Благодаря своей конструкции эта машина может выполнять функции звездных истребителей, атмосферных истребителей, наземных танков и даже наводных и подводных боевых катеров. Кстати, еще они довольно компактны. Их размеры даже меньше стандартных танков и истребителей КНС. Это облегчает их размещение на Анубис, а также делает их более трудными мишенями в бою. И таких пауков на борту целая тысяча. А среди этой тысячи также есть несколько колдовских пауков, которые являются слабыми форс-юзерами. Они чуть больше стандартных моделей, броня крепче, оружие той же мощности. Но, в дополнение, внутри них встроены более функциональные артефакты телепортации, позволяющие этим паукам мгновенно перемещаться по полю боя или же открывать порталы для транспортировки себя и других пауков. Поэтому, в крупных подразделениях пауков-истребителей эти колдуны выполняют функции командиров. Причем, на корабле еще достаточно свободного места, чтобы разместить втрое больше пауков и теневых солдат, их просто еще не успели произвести, а пока и этого более чем достаточно. Тем более, Анубису не нужна десантная техника, она может создавать порталы и через них перемещать отряды теневых воинов прямо на планеты. В самом легионе есть колдуны, способные перемещать прикрепленные к ним подразделения. И, наконец, пауки-командиры. Отдельного упоминания, думаю, стоят дроны с корабель. Небольшие паучки, ползающие по всему кораблю. Их сотни тысяч, и они тоже, по сути, киборги, но уже неразумные, Они управляются дроидным интеллектом, органическую природу имеет лишь улучшенная нервная система, обеспечивающая скоробеям быструю реакцию. Из оружия у них только легкая дуговая пушка. Но, если все на этом корабле просто кишит техновирусом, даже в воздухе летают невидимые глазу наниты, то эти дроиды являются особо концентрированными комками ситхского проклятия. Взаимодействуя с другими порождениями моей техники, они могут ускорить ее восстановление от повреждений в разы. Также, они собирают и переносят ресурсы, необходимые Анубис для своего роста и используются ей для строительных работ. В общем, полезные машинки, фактически руки моего корабля, которые во много раз облегчают ее работу, да еще и при встрече с врагом жахнуть его молнией могут. А если их как-то захватят враги, не имея возможности телепортироваться, скоробеи взрываются. Их даже можно использовать как умные гранаты с самонаведением. Их даже не жалко. Анубис не то чтобы тратит какие-то особые усилия на создание этих жуков. Она ими чуть ли не чихает. И, что касается всех теневых войск, хоть они и не обладают особым потенциалом в силе, но я развил их чувствительность достаточно, для того, чтобы их интуиция вышла на уровень базового предчувствия опасности. Их естественная защита от техник силы выше, чем у обычных разумных. И, вдобавок, все они пронизаны тьмой. Эти существа способны питаться страхом и гневом, как своим, так и окружающих, в чем им помогает пугающий внешний вид. В конце концов, они все ситхские отродья. Может, сами они техникой и не владеют, но внушают ужас сквозь силу, деморализуя живого противника, если тот способен испытывать страх. Наконец, возвращаясь к настоящему, что же взлетаем? Да, владыка, прозвенел голос духа корабля, и все ощутили, как корабль пришел в движение. Развернувшись же, я создал прореху в пространстве и шагнул в темный зев портала. За мной последовали ученики, и мы вышли в рубку управления. Хотя это место больше походило на зловещий храм, внутренний стиль корабля был унаследован от тени, и здесь я также занял место на своем троне, а в центре помещения появилась проекция. Также стены будто исчезли, открывая нам вид снаружи, хотя это вовсе не капитанский мостик. Рубка управления кораблем располагалась глубоко внутри, защищенная мощной броней и щитами. Фактически, это самое защищенное место на корабле, и никаких реальных обзорных окон тут нет. Проекторы выводят изображение с внешних сенсоров, создавая объемную панораму. И если глядя на стены можно увидеть кучу мусора Лато Минор, под которыми был погребен корабль, то в центре создавалась объемная карта происходящего. И мы могли увидеть, как будто со стороны, как Анубис поднимается в воздух, стряхивая с себя мусор. В то же время вокруг проекции из пола поднялись дополнительные кресла, которые заняли мои ученики. Он просто огромный, впечатленно выдал Фирал. Мусор слетал с кинжалоподобного корпуса, и теперь мы могли полюбоваться на изображение самого корабля. Конструкция, очень похожая на классический звездный разрушитель, но чуть более изящная, пожалуй. И этот корабль действительно был огромным. Она, поправил я брата, Анубис много кушала и выросла из маленького корвета в большой и красивый дредноут. 6000 метров в длину, это вам не хухры-мухры. У КНС больше нет ни одного столь же большого корабля на вооружении. А вот у Республики есть доверители, что достигают уже 8000 метров. Но это не значит, что они превосходят мою малышку в боевой мощи. Ведь, помимо Темного Легиона, на этом корабле было достаточно места для размещения достаточного количества орудий, чтобы Анубис могла считаться тяжелым ударным крейсером. Более 600 двойных турболазерных орудий, 300 тяжелых ионных пушек, 60 ракетных установок, 300 точечных лазерных батарей. Главное орудие в виде ионной репульсорной пушки, способной вырубать щиты и электронику целых флотилий. И, наконец, 10 реплик суперлазера. Нет, конечно, для орудия Звезды Смерти им далеко, но они используют тот же принцип, просто в более компактной форме, как главные орудия теневых пауков, но побольше. И мощности этих пушек достаточно, чтобы разносить большие корабли. Еще имеется 10 генераторов притягивающих лучей. И, наконец, 6 проекторов гравитационного колодца, что создают гравитень, воспрещающую использование даже самых мощных из созданных на данный момент гипердвигателей. В общем, Анубис была вооружена до зубов. О, и конечно же, мощнейшие щиты и толстая броня, лучшие двигатели и гиперпривод, технологии которых я только смог раздобыть, естественно, прилагаются. Но, возможно, Главной фишкой «Анубис» было то, что она сама являлась не просто кораблем, а сипхским отродьем, технотворью, говоря грубо. И мощь ее силы велика. Мой корабль может атаковать вражеские флотилии телекинезом, управлять темным легионом с помощью боевой медитации, внушать врагу ужас через силу, скрываться, ускорять себя, создавать защиту, чинить себя и теневой легион на борту, ну и, наконец, телепортироваться хоть через всю галактику. И даже без маяка, она может перемещаться на огромные расстояния. Так что, я даже не знаю, что круче, ее техническое оснащение, или способности форс-юзера. «Папа, это грубо, я не толстая», — заметила сама Анубис. «Не дредноут, а изящный крейсер. Правда, мои ученики не видели ее в этой форме. Она и не хотела показываться особо. Она», — уточнила Вентрис, изобразив усмешку. «Да, Анубис — мое лучшее творение. Сипхский артефакт — живой корабль. Разве вы этого не чувствуете?» Фантом злорадно улыбнулась. «И моих учеников пробрало, когда Анубис приоткрыла для них свою технику сокрытия. Весь этот корабль пронизывала сила, они уже ощущали это, но теперь они почувствовали течение жизни под металлом корабельной обшивки. Пожалуй, она самая сильная из моих учениц», — заметил я. «Это корабль, владеющий силой», — Утрила выпучила глаза и разинула рот. «Твилечка натурально офигела, как и все остальные. Хах, вы уже столько времени провели здесь, и до сих пор не поняли, что это за корабль». «Так это был корабль», — задумчиво кивнул Саваш. Уже собравшаяся что-то сказать, Сефран запнулась и неверяще посмотрела на Забрака. Закатив глаза, я похлопал по подлокотнику трона. «Совершаю переход в систему ИА», — произносит ее механический голос. Теперь Анубис слышали все. «Система ИА, это ведь система Дженезиса», — вспомнила Тан. «Разве можно построить отсюда гипермаршрут прямо в эту систему?» «Нет», — улыбнулся я. «Просто смотри». И вскоре они увидели, как прямо перед носом корабля начало искажаться пространство, наливаясь чернотой. При том, что мы еще даже не покинули атмосферу планеты и не могли использовать гипердвигатель из ее гравитационной тени. Это было словно проход через варп. Да, с этим темным легионом подобные ассоциации сами собой в голову лезут. Несмотря на то, что их прототип этот самый варп не использует в принципе. Кстати, а ведь некроны — идеальные последователи кодекса джедаев. Нет эмоций, нет смерти. А тем временем, Анубис прошла сквозь тьму. И вот мы уже в другой части космоса. Ни один гипердрайв не позволяет так быстро перемещаться в космосе. Да, леди Кура освоила потрясающую технику. Я же раскрыл ее потенциал, превратив личный способ передвижения в технологию мгновенной транспортировки целых армий. В принципе, Кура тоже могла бы достигнуть чего-то подобного, просто она не стремилась к этому. В конце концов, она магистр ордена джедаев, а не лорд ситхов. Она мыслит в пределах своих личных возможностей. Лорды же думают не только о своей силе, но и о силе своих подчиненных, своей армии, ведь это тоже часть нашей власти. Невероятно, — выдохнула Утрила. «Космический корабль, владеющий силой, телепортация, и мы все еще скрыты», — заметил я. «На проекции мои ученики могли увидеть, как корпус корабля исчезает. Это не маскировочное поле, у меня просто не хватило бы стигиума для создания настолько мощных генераторов маскировки. Нет, это техника преломления света, которой меня также научила темная женщина». «Нет, ну это уже не смешно», — покачала головой Арасинг. «Я охереваю». «Ладно, можете пока отдохнуть. Анубис покажет вам жилые комнаты, кают-компанию и тренировочный зал. Утрила и Тан пойдут со мной». «Да, учитель». Поднявшись с трона, я прошел вперед и создал рядом с собой портал. Через него мы с ученицами перешли прямо на Дженезис. Вышли в конференц-зале, где собрались лидеры конфедерации. За столом уже собрались главы конфедерации, вместе с графом Дуку. «О, Дарт Мол, и ваши прекрасные ученицы, мы ждали вас», — изобразил улыбку Тиранус. Серебряная цепь связывала его темно-бардовый плащ, из-под которого граф изящно держал на виду правую руку. Черный блестящий металл, покрытый серебряной росписью. Он заменил пострадавшую в нашем первом поединке руку на механический протез. Но, насколько мне известно, Дуку сделал заказ на изготовление живой руки клона. «Граф Дуку», — кивнул я. «Что это было?» — прозвучал голос одного из глав КНС. «Новая технология перемещения, я ни о чем подобном не слышал». «О, это техника силы», — пояснил я. «Мы, ситхи, достигли гораздо больших высот в познании силы, чем наши коллеги по ту сторону. Нам не одержать верх над республикой, полагаясь на одну только джедайскую магию. Именно поэтому мы и создаем армию дроидов. Кивнув мне, Дуку снова обратился к лидерам конфедерации. Вы все знаете, каких успехов достиг Дарт Мол, командуя нашими объединенными силами. Торговая федерация и Техносоюз уже заключили союз. Если и ваши силы станут частью конфедерации, то у нас будет армия, равной которой нет в галактике. Нет, коммерческая гильдия пока не готова примкнуть к вам, но мы продолжим тайно поддерживать конфедерацию. Корпоративный альянс уполномочил меня подписать соглашение. Мы официально вступаем в конфедерацию независимых систем. Тут слово решил взять представитель торговой федерации. Они уже с нами в прочном союзе, но я ничего не подпишу, пока мне не принесут голову сенатора Этнабу. У неймадианцев явно был зуб на Амидалу. Господа, заговорил уже я, мы ведь не сенат республики. Все мы прекрасно осознаем, что пока идет это обсуждение, пока мы мнемся в нерешительности, страшась мощи республики и их цепных палачей из ордена джедаев, тысячи миров внешнего кольца страдают. Коррупция сената уничтожает саму основу мирной торговли, принося кризис в наши миры. Это гибель для наших граждан, и это позор для нас, как для лидеров. Теперь у нас достаточно сил, чтобы противостоять алчности республики. И мы больше не будем сырьевым придатком центральных миров. Пришло время окончательно решить, с кем вы, с республикой, или же с конфедерацией. Да, хоть они уже поддерживают КНС, но делают это довольно осторожно, готовые в случае чего откреститься от оппозиции. Но, сейчас действительно настал момент, когда пора начинать войну клонов. Конфедерация слишком быстро наращивает свою военную мощь. Мои же слова и легкое касание их умов силой укрепляли лояльность представителей коалиции. Дарт Мол прав, продолжил Дуку. С вашей открытой поддержкой, господа, к нашему делу присоединятся еще тысячи миров. Мы уже достаточно сильны, чтобы сделать следующий шаг. Возможно, это имеет смысл, вздохнул представитель коммерческой гильдии. И хочу напомнить, что конфедерация намерена восстановить подорванную экономику внешнего и среднего кольца. На протяжении тысяч лет со своего основания республика накапливала все новые и новые законы, что ложились на галактическую торговлю обузой. Мы начнем с самого начала, налогообложение будет снижено, мы устраним пошлины между союзными мирами, и это принесет нам великое благо. Мы заключим союз, вздохнул представитель торговой федерации. Хаймем, я что-то чувствую, изобразил я одухотворенность лица. Граф Дуку Палу обернулся ко мне, его губы изобразили довольную ухмылку. Что опять эта ваша магия? Где-то рядом джедай, говорю присутствующим. Что? Невозможно. Нельзя позволить ему рассказать о нашем союзе. Вы должны что-то с этим сделать. Вы же главнокомандующий. Конечно, улыбнулся я. Командир Тан, возьмите в усиление пару дроидик, найдите и захватите джедая. Да, учитель, кивнула девушка. Утрила, помоги ей. Твилечка тоже кивнула, и уже две девушки покинули зал совещаний. Разве ваши ученицы смогу с этим справиться? О, поверьте, они весьма квалифицированы для подобной задачи. К тому же, дроидики достаточно эффективны против джедаев. Но, теперь ситуация накаляется. Джедаи заинтересовались нашим альянсом. Пора принять решение, господа. По отдельности мы уязвимы перед республикой, но вместе будем несокрушимы. Поддержал меня Дуку. Да, появление джедаев обеспокоило лидеров КНС. Вскоре же мои ученицы доложили, что джедай сдался, и теперь его направляют в место заключения. Учитель, джедай успел связаться с советом ордена. Как жаль, вздохнул я. Представители организаций, что составляют стратегическую мощь КНС, обеспокоенно переглядывались. И все они понимали, что теперь у них нет пути назад, отвертеться не получится. Я свяжусь со своим руководством, и буду советовать принять ваше предложение, граф Дуку, Дарт Мол, заявил представитель коммерческой гильдии. Таким образом, контролируемое вмешательство джедаев помогло намертво спаять союз корпораций и обеспечить военную мощь КНС. Армии, созданные корпоратами, вскоре будут объединены под эгидой конфедерации. Что же касается пойманного джедая? Позвольте, я поговорю с ним. Встал Дуку. Оби-Ван Кеноби был учеником моего ученика. Возможно, я смогу перетянуть его на нашу сторону. Конечно, вы можете попробовать, но вряд ли из этого что-то получится. Если не выйдет, вздохнул граф. Я слышал, вы цените одаренных пленников. Конечно, я найду ему достойное применение, если вы не сможете завербовать его. Впрочем, стоит ли вычеркивать Кеноби столь скоро? Глава 33. Пленники канона. Стальные двери открылись, и в камеру заключения вошел Дарк Тиранус. Его серьезное выражение лица сменилось таким искренним беспокойством, что Кеноби на миг даже поверил. «Ох, друг мой!» — покачал головой Дуку. «Это ужасная ошибка. Вам не следовало заходить так далеко». «Да, а я думал, это вы здесь главный. Что вы?» «Вовсе нет. И уверяю вас, ваше пленение произошло против моих желаний. Я уже подал прошение на ваше освобождение. Будем надеяться, его скоро удовлетворят. У меня еще много дел». «В самом деле, позвольте поинтересоваться, какие же дела привели вас на Джанозис?» «Я выслеживал наемного убийцу по имени Джанго Фетт. Не слышали о таком?» «Нет, джаназийцы не доверяют наемникам, вряд ли он здесь». «Уверяю вас, это так». Тиранус решил сменить тему, так как дальнейшее развитие данного разговора ни к чему не шло. «Как жаль, что наши пути не встретились раньше, Оби-Ван. Квай-Гон отзывался о вас с большим уважением. Как жаль, что он больше не с нами. Он мог бы помочь мне». «Никогда», — качнул головой Кеноби, насколько это позволяли силовые путы. «Он не стал бы вашим союзником». «Почему вы так уверены в этом, друг мой?» «Он был моим учеником, и, несомненно, он также был недоволен многими решениями Совета джедаев, как и политикой республики». «Я знаю, вы работаете вместе с Дартом Молом», — недовольно выпалил Кеноби. «Он тот, кто убил Квай-Гона». «Это так», — вздохнул Дуку. «Почему вы не остановите его?» «Потому что не могу». Тиранус взглянул на Кеноби честными глазами и показал свой кибернетический протез. «Я пытался, но мастерство Дарта Мола слишком велико. Мне не одолеть его в одиночку. В прошлом он обратил в бегство сильнейших магистров из совета нашего ордена. Ныне же он стал еще сильнее. Одолеть его в бою невозможно». «Вы пытались отомстить?» — удивился Кеноби. «Да, друг мой, я пытался. Месть — это не путь джедая, а я больше и не джедай». Пожав губы, Кеноби кивнул, признавая, что ответ Дуку имел свой резон. «Тогда почему теперь вы на одной стороне?» «Потому что так я не упущу момент, в котором ситхи ослабнут». «Вы не знаете, Оби-Ван, но Дарт Мол не единственный враг ордена. Да будет вам известно, Галактический Сенат уже давно под контролем ситхов». «Это невозможно», — возмутился Оби-Ван. «Магистры бы заметили. Они слепы, друг мой. Когда мой ученик пал от руки ситха и после того, как совет потерпел поражение, они решили не делать ничего. Как и на протяжении сотен лет до этого, ощущая рост темной стороны, орден не хочет ничего делать, магистры просто ждут появления избранного, который решит все проблемы вместо них». Кеноби нахмурился. Он вспоминал о том, что его учитель назвал Энакина избранным детем пророчества. «Мы думали, что Дарт Мол погиб тогда, и это не оправдывает бездействие». Перед своей мнимой гибелью Дарт Мол сообщил о том, что у него есть учитель. «Так вам известно о личности второго ситха, граф, а вы же не в курсе», — с жалостью протянул Тиранус. «Ситхи больше не следуют правилу двух. Их намного больше, чем вы можете себе представить, друг мой, и они могущественны как никогда. У ордена нет шансов выстоять. Но, если вы поможете мне, Оби-Ван, возможно, у нас будет шанс одолеть ситхов». Кеноби сомневался недолго. «Нет, Дуку, на вашей стороне я не буду. Вы клялись защищать мир, и теперь развязываете войну. Вы свернули с правильного пути, и я не последую за вами во тьму. И, все же, подумайте об этом, друг мой». Закончив на этом, Дуку развернулся к выходу. И только напоследок, перед тем как покинуть пленника, темный лорд разочарованно покачал головой. «В то же время я открыл глаза, продолжая парить в воздухе, сохраняя медитативную позу. И мысленно я все гадал, действительно ли Дуку хочет уничтожить ситхов, став одним из нас, или же он так пытался склонить Кеноби на нашу сторону. Обман — путь ситхов. Но, в любом случае, меня не пугало возможное предательство Дуку. Я уже был не тем слабым и беззащитным молом, который только и мог, что драться с шайками мастеров джедаев и бояться своего страшного учителя. Теперь я мощный и злой владыка ситхов, с личной армией ситхских отродий и небольшим орденом учеников. Да и в поединке сейчас, думаю, совладаю с Плыгасом. Хотя он тоже не пальцем деланный, может и выкинуть какой-нибудь трюк. На самом деле, вовсе не факт, что он посвятил меня во все свои тайны на пути познания силы. Я бы вот не стал бы делиться всеми секретами на его месте. Собственно, когда Плыгас затребовал у меня данные о моих исследованиях, причем, даже не попросил, а именно потребовал, что просто возмутительно и несправедливо. А ведь я уже передал ему некоторые из найденных мной голокронов древних ситхов. Только Голокрон Дарт Эндиду придержал у себя, не желая делиться с учителем тайной техники переноса сущности. В общем, как и сказал я своей дочери, свои секреты я храню. Учитель получил затребованную информацию, но я несколько изменил форму магических ритуалов и совмещенные с ними техники силы. Пусть лично Плыгас не сможет воспользоваться этими знаниями, так как колдовского дара он лишен, но он может подготовить еще одного ученика, который смог бы. В общем, ритуалы он получил искаженные, они делают именно то, что должны, но несколько слабее, чем в той форме, которую использовал я сам. Вдобавок, я нигде не указывал, что для жертвы можно использовать верных тебе клонов. А Плыгасу может прийти в голову просто положить на алтарь толпу случайных жертв, да еще и запытать их, чтобы более ненависть усилили ритуал. Ладно, возвращаясь к настоящему. Учитель, леди Тан, улыбнулся я, найдя девушку в тренировочном зале. Девушка остановилась и опустила меч, гася алый клинок, и в то же время от нее отступили теневые воины, также опустив силовое оружие. На их броне были видны следы ударов светового меча, подпаленные и небольшие борозды внутрь металла, но, все же, их броня не была пробита. Мне, к слову, уже надоело называть этот материал алхимическим металлом, пора уже было дать название моему творению. Не хотелось называть его адамантием, поэтому новый сплав получил имя «Тенебриум». Нет, не в честь тенебри. Это искажение латинского «тенебрис», что описывает как темный цвет металла, так и его темную сущность, ведь порожден он был ситхской магией. Поединок. Спокойно произношу, и рукоять моего меча срывается с пояса, влетая в руку. «Да, учитель», — кивнула девушка, одарив меня очаровательной улыбкой. В следующий момент наши клинки скрестились, и девушка отшатнулась. Сила моего удара была слишком велика для ее оружия. Столкновение клинков высекло в воздух багряные искры, обжигая также и лицо девушки, а ее клинок дрогнул и отключился, возвращаясь в рукоять. Энергия ее кристалла была подавлена. «О, ты должна быть готова к тому, что у твоего противника рука окажется слишком тяжела для тебя». «Да», она думала, «на этом я закончу поучение», и почти расслабилась. Но, все же, ей хватало самодисциплины, чтобы не терять бдительность. Так что девушка смогла уклониться от размашистого выпада. «Учитель, ты думаешь, враг будет ждать, пока ты полностью не будешь готова? Простите», — одумалась девушка. И дальше, в течение почти целой минуты, она старательно уклонялась от моих ударов. Хотя, несколько раз я, все же, обозначил смертельные атаки. Учли и продолжили. А потом ее меч наконец-то восстановился, и девушка начала предпринимать свои попытки атаки. Только теперь она уже не стремилась блокировать мои удары. «Оружие в твоих руках, это не просто меч, это твой союзник. Ты чувствуешь, как кристалл в рукояти откликается на твою силу. Я ведь уже учил тебя технике оружия силы. Используй это». В следующий раз она уже смогла блокировать мой удар, пусть и нанесенный не в полную силу, но это уже достижение. «Молодец, девочка, так держать. Эй», тяжело выдохнула Сефранс. «Не называйте меня так, учитель». Ха-ха-ха. Тренировка продолжалась еще какое-то время, прежде чем Чист совсем не выдохлась. Тяжело вздыхая, она уже с трудом избегала моих атак, и даже не могла их блокировать. И все чаще она подставлялась. В принципе, с тех пор, как она стала моей ученицей, девушка многому научилась. Ее одаренность позволяла ей быстро прогрессировать. Вдобавок, я использовал уже отработанные и доведенные до совершенства методы обучения. Тан уже достигла уровня начинающего мастера-джедая, а в чем-то даже могла сравниться с сильнейшими магистрами ордена. «Хорошо, я вижу твой прогресс. Думаю, ты уже готова к особой тренировке». «Особая тренировка?» – заинтересовалась девушка. «Да, пока что я учил тебя навыкам, характерным для джедая, и в меньшей мере техникам темной стороны. Пора научить тебя использовать темную сторону, как подобает истинному воину тьмы». Взмахнув рукой, я создаю прореху в пространстве, откуда повеяло ледяным холодом. «Учитель, иди», — кивнул я, — «у тебя фора в 10 минут. После за тобой отправится мой легион. Их целью будет твое уничтожение. И ты знаешь, на что они способны. Твоя задача — выжить». Девушка удивленно разинула рот. «Учитель, Утрила уже прошла подобную тренировку. Остальные, так или иначе, сталкивались с подобными испытаниями в своей жизни. Теперь и твоя очередь пройти испытание страха. Ты должна будешь превратить свой страх в гнев и закалить его, превратив в свой верный клинок. Тьма не должна зависеть от твоего настроения, она должна стать твоим надежным союзником. А как это? Опешила Чиз. Ее навыки во владении силой были превосходны, но вот в темной стороне она отставала от всех остальных моих учеников. Чтобы действительно овладеть тьмой, необходимо испытать надлом своей души и позволить мраку проникнуть в нее. «Давай, девочка, иди!» Взволнованно сглотнув, уставшая Тан покрепче сжала рукоять своего меча и вошла в портал. Ну а дальше ее ждал ускоренный курс падения во тьму. Утрила воевала с обычными дроидами на протяжении целого месяца, в джунглях, где постоянная жара, а также ядовитые змеи и насекомые. Моей же новой ученице придется столкнуться с холодным климатом ледяных гор. Причем, теплой одежды у нее нет, а значит, придется использовать силу, чтобы не замерзнуть насмерть. И при этом за ней будут охотиться теневые воины. Хотя я и сказал девушке, что они будут пытаться ее убить, но, на самом деле, они получили приказ целиться в тело и конечности. Так что, даже если они действительно убьют девушку, я ее воскрешу и подлечу, насколько это будет возможно. Главное, чтобы мозг остался более-менее цел. Ну а насколько целой останется она сама, зависит уже от того, как хорошо Сеф Ранс пройдет это испытание. Причем, я ведь даже не говорил ей, сколько она должна бегать от Темного Легиона. Когда прошли обещанные 10 минут форы, я отправил за девчонкой манипулу Темного Легиона во главе с колдуном, а это 4 сотни темных, 5 центурий, в каждой из которых еще по 5 отрядов, в каждом же отряде 16 солдат. В общем, это не та сила, с которой Тан может справиться в одиночку. После прошло еще какое-то время, Дуку снова пообщался с Кеноби, но пока это не принесло никаких результатов. Зато, на Джианазисе появились новые лазутчики, Падме Амидала и ее просто друг джедай, и они оба очень быстро попались. Тут я лично решил спуститься на планету и взглянуть на этих пленников. Да, собственно, они очень быстро попались. О, Энакин Скайкер, довольно протянул я, ты, выпучил тот глаза. Ха-ха, значит, и ты меня помнишь, а ведь когда мы виделись в последний раз, ты вот такусенький был. Я ладонью показал примерную высоту роста маленького Скайуэкера, каким он был при нашей первой встрече. Ты убил Квайгона, мерзавец, выплюнул он. Ну и что, развожу руками, тебе-то какое дело, он спас меня, он купил тебя, но лишь потому, что хотел использовать. Он ведь не спас твою мать, так, джедая поджал губы, недовольно глядя на меня. Откуда ты это знаешь? Я знаю очень многое, Скайкер, намного больше, чем джедаи только могут себе представить. Республика обречена, неважно, что предпримет Орден джедаев или Сенат. Возможность хоть как-то исправить положение была упущена давным-давно. Нет, этот джедай гораздо сильнее, чем ты думаешь, Ситх, выпалил он. Серьезно, удивился я, разве тебе не говорили? После того, как я убил Квайгона, Совет направил 5 мастеров-джедаев, чтобы одолеть меня. Двое погибли, а остальные еле унесли ноги. Даже впятером они не смогли справиться со мной. И, знаешь что, я могу обучить и тебя. Скайкер ошарашенно раскрыл глаза. Да-да, киваю в подтверждение. У тебя огромный потенциал, Энакин. Но, ты ведь сам знаешь, Совет джедаев не в восторге от того, что тебе вообще было позволено учиться. Квайгон считал тебя избранным, но магистры в это не верят, а твой учитель, Оби-Ван, сам так и не закончил свое обучение, прежде чем стал рыцарем. Он недоучка, а ты еще больше и недоучка. Эрхаха, освободи меня, и я покажу, кто здесь недоучка. Зло бросил джедай. Ха-ха, прекрасно, гордость, гнев, честолюбие, из тебя вышел бы отличный ситх, Скайкер. Чушь, я не стану таким же уродом, как ты, мол. Кстати, что ты там говорил освободить тебя, и ты мне покажешь что-то. Да, хах, давай, я хочу посмотреть, что ты можешь. Ленивый жест рукой и силовые наручи, держащие Энакина в силовой клетке, раскрылись. Парень тут же выскочил на пол, его рука рефлекторно дернулась к поясу, но меча-то там уже не было. Держи, протягиваю джедаю его оружие. Что ты просто взял и освободил меня, удивился парень. Ох, ты не понял, я просто совершенно не боюсь тебя, Скайкер. Как бы ты ни пытался, пока я здесь, ты не можешь ничего. Идем, покажешь, насколько ты недоучка. Я хочу оценить твои навыки. А, Скайкер ошарашенно уставился на мою спину. Всего миг назад он хотел броситься на меня с боем, а сейчас уже думал о том, что это как-то нечестно. А потому, он пошел следом за мной. Причем, даже сбежать не пытался, пока я вел его к специальному залу. Местное аресталище, которое используют дежаназийцы для травли пленников. Для более же масштабных казней у них есть целые арены. Но пока нам и этого хватит. Давай, начинай, Скайкер. Ну что же сам напросился, красномордый? Синий клинок вспыхнул яростной плазмой. В ордене считают синий цвет признаком благородного справедливого духа воина-джедая. Синий цвет – это цвет рыцарей, тех, кто первыми вступают в бой во имя идеалов ордена. Зеленые же мечи олицетворяют более уравновешенных и мудрых джедаев-консулов, тех, кто не рвутся в бой, но стараются избежать его. Но вообще, это не железное правило, и цвета световых мечей могут быть вообще практически любыми. А сейчас, я просто рукой поймал синий меч Энакина. Ох, он пытается уклониться. Но, погасив ладонью его меч и схватив парня за руку, я дернул его на себя и заехал ему в лицо кулаком, после чего просто отшвырнул его от себя. Глупо так бездумно бросаться в бой, Скайкер. Особенно, когда не знаешь, на что способен твой противник. Че что перчатки из картазиса, выдохнул он. Ха-ха, нет, покачал я головой. Это бискар, мандаларское железо, а твой меч я погасил с помощью тутаминис. Неужели тебя не учили этой технике? Нет, то есть учили, но нельзя же с ее помощью отключить световой меч. Просто тебя учили джедаи. Снисходительно улыбнулся я. Для вашего ордена вообще в порядке вещей изучать техники спустя рукава, никуда не торопясь, медитируя. Куда важнее открыть анальную чакру и впитать в нее энергию гармонии вселенной, нежели освоить реальные навыки. А у ситхов, поинтересовался Энакин. При этом он встряхнул рукоять меча и, наконец, снова включил голубой клинок. Нам некогда искать гармонию, выпалил я, совершая стремительный рывок. В моих руках вспыхнул алый клинок. Скайкер уже как-то привык к моей ленивой и самодовольной медлительности. А от столь резкого наступления парень даже немного растерялся, но быстро взял себя в руки. Разве что, принимая это как обычное столкновение джедаев, он попытался просто отбить мой меч своим. Алые и синие клинки встретились, и гироскопический эффект просто вырвал оружие из рук джедая. Сам клинок его меча погас, а рука оказалась сломана. Но предчувствие спасло парня, заставив его отпрянуть назад, и мой меч лишь слегка опалил его лицо жаром. Мы оттачиваем свои навыки до совершенства, владение мечом, техники силы, все, что сделает нас могущественнее. Ха-ха-т, скривился Скайкер, держась за пострадавшую руку. Если бы Квай-Гон тренировался хоть в половину так же усердно, как это делают ситхи, он бы не умер столь нелепым образом. И, знаешь что? Что? Выдохнул парень. Мне неприятно видеть, как ты губишь свой потенциал. Ты даже не представляешь, насколько сильным можешь быть. Кеноби не способен обучить тебя. Орден же совет боится твоего потенциала, магистры боятся того, кем ты можешь стать. В иное время, когда Орден Джедаев был Орденом Рыцарей Республики, ты бы уже был сильнейшим из джедаев, тебя достойно обучили бы. Но нынешний совет, как и Республика, прогнили. Они удавят таких детей, как ты, не позволив вам стать угрозой положению членов совета. Заткнись, придурок. Я уже устал все это слушать. Сплюнул Скайкер. Ха-ха, последнее, ты гораздо сильнее меня, Скайкер. Оскалился я. Но ты никогда не сможешь меня победить, потому что джедаи ни за что не научат тебя использовать весь твой потенциал. Правда, здесь я немного слукавил. Изначально он был сильнее в плане потенциала, конечно, но, после всех проведенных ритуалов, поглощенной силой других форс-юзеров и обретения артефактов, я стал гораздо круче. Но ты еще можешь стать гораздо сильнее, Скайкер. Ты можешь стать моим учеником. Никогда. Сразу же отказался он. И, все же, в его глазах я видел сомнение. Чувствовал, как его душа колеблется. Уже по мере этого поединка и нашего разговора я нашел его слабое место. Это его гордость. Скайкеру очень нравилось признание и похвала. В то время как весь Орден Джедаев всеми силами вбивал в него смирение, постоянно повторяя, что он должен быть терпелив и скромен. Парень же действительно был честолюбив. Он хотел быть героем, хотел признания, чтобы им восхищались и чтобы его уважали. Как жаль, покачал я головой. Сам вернешься в камеру, или тебе помочь? Сам, выдал он. Но, конечно же, попытался сбежать. Снова вступать в бой парень даже не думал, уже оценив мои способности, нарываться ему не хотелось. Но, подловив момент, Скайкер бросился прочь в коридор, закрыв силой двери и повредив запирающий механизм. Он полагал, что это достаточно задержит меня, чтобы он мог скрыться и попытаться найти Кеноби или Амидалу. А ведь в поединке он почти не использовал техники силы, разве что усиливал ею свои движения и реакцию. Парень не очень хорош в концентрации. Серьезно, с его-то потенциалом и 10 годами обучения он достиг намного меньшего, чем любой из моих учеников за куда более короткий срок. В следующий же момент Энакин, подчинившись силе, предчувствуя опасность, прыгнул вперед и распластался по полу, а над его головой пролетела дверь. Ох, как нехорошо, Скайкер, как невежливо сбегать от таких гостеприимных хозяев. Да пошел ты кх, я просто схватил его силой за горло и потащил в камеру. Да, как измельчали джедаи, покачал я головой, но, возможно, я ошибся насчет тебя. Потенциал в силе это еще не все, не менее ценен ум, а у тебя мозгов явно нет, гха-ха-ха, гневно захрипел Скайкер. Ты забыл, что в плен попал еще твой учитель и та девчонка. Приняв мое предложение, став моим учеником, ты мог бы попросить помилование для них. А знаешь ли, представитель торговой федерации очень хочет получить ее голову к себе на стол. И, вероятно, Дуку пойдет на это, чтобы заручиться их поддержкой. В ответ он чуть не прожег меня взглядом. Но техникой смертельного взгляда парень не владел, так что в итоге он просто выкатил глаза, будто у него случился запор. Ха, да и еще, став моим учеником, например, ты мог бы вызнать стратегические планы Кайнес и постараться выведать личности всех ситхов нашего ордена. И вернувшись к джедаям с этой информацией, ты стал бы героем. Хотя, да совет бы подверг тебя куче проверок. И еще несколько лет тебе пришлось бы доказывать, что ты с пути не сбился, и ученичество у ситха было просто стратегической хитростью. Нет, наверное, джедаи подобного не оценили бы. МГМХХ, удивленно моргнул Скайкер. К этому моменту я наконец-то доставил его к карцеру и поместил в силовую клетку, снова застегнув на его руках кандалы. А это я заберу себе. Подбрасываю в руке его световой меч. Будет моим трофеем и доказательством твоего позора как джедая, что слился в поединке ситху. Я не слился. С детской обидой воскликнул Скайкер. Нет, слился. Позор, позор, не ситх. Выругался он. Это ребячество. Ха-ха-ха, ладно, а если серьезно, Скайкер, за что ты сражаешься? За орден и республику. Выдал он. Ты ведь статуина, парень, ты знаешь, какова жизнь на окраинах галактики. Ты своими глазами видел, как центральные миры тянут все соки с внешнего кольца. Сенат требует все больше и больше налогов. Но это ведь не дань, выплата налогов также налагает на республику обязательства по отношению к мирам, которые в нее входят. Но где эта республика с ее законами, когда пираты разоряют целые планеты, когда одна мелкая империя захватывает целые миры, обращая ее население в рабов и буквально съедая их, как изысканный деликатес? Где эта республика, когда население целых планет умирает от голода и недостатка медикаментов? Твоя любимая республика начинает действовать только тогда, когда миры перестают платить налоги. Вот это действительно страшное преступление. И тут я запнулся на полуслове. Скайкер смотрел на меня стеклянными глазами, в которых не было ни капли понимания. Ты это я падаван джедай, замялся парень, а ты тут какую-то политику выдал, я ничего не понял. Да конечно, ошарашенно кивнул я. Прости, не рассчитал. Ага, кивнул Скайкер. Ну, ладно, ты тогда повиси тут, подумай. И, махнув рукой, я шагнул в темное марево портала. Но, если с Энакином еще хоть как-то можно было говорить, то вот его подружка оказалась просто непрошибаемой. С ней уже поговорил Дуку в допросной комнате и, когда я подошел, он уже выходил. Наши взгляды встретились, и граф отрицательно покачал головой. Я же пожал плечами и решил, все же, посмотреть на девушку. И, когда я вошел, Амидала вздрогнула, испугавшись моего вида, но сразу же приняла невозмутимый вид. «Вы, я вас помню», — произнесла она, — «вы убийца, и это мне говорит сенатор». Закатил я глаза. «Действительно, убей одного и ты убийца, убей миллионы, и ты герой. Вы ведь поддержали закон на повышение пошлин для миров внешнего кольца. Это была необходима мера, чтобы сдержать растущее влияние Техносоюза. Торговые гильдии не должны обладать подобной властью. И, как видите, теперь торговцы возомнили себя политиками и решили взять на себя роль правителей. Ха-ха, а еще это повысило ценность набуанской плазмы. Действительно, какая разница, что тысячи миров провалятся в экономический кризис и миллиарды разумных умрут от голода и болезней, которые можно было бы легко излечить, но не в условиях кризиса. Главное, что НАБУ будет процветать. Вы прекрасная иллюстрация самой сути республиканской демократии. Хотя, на самом деле, я несколько утрировал. Амидала не принимает подобные решения единолично. Ни один сенатор не имеет подобной власти. Падме же сама входит в одну из политических групп Сената. И, в конце концов, она сенатор НАБУ, а не одного из миров внешнего кольца. В первую очередь она и должна отстаивать интересы родного мира, как его голос в Сенате. «Я знаю, что решения Сената не всегда идеальны», — вздохнула девушка. «Но истинные принципы демократии все еще лежат в основе республики. Мы с вами можем прийти к мирному урегулированию этого конфликта». «Конечно», — улыбнулся я, — «республике всего лишь нужно признать законное право миров, входящих в конфедерацию независимых систем, покинуть ее. Это основа вашей конституции. Это так, но не вам об этом говорить», — возмущенно выдала девушка. «Вы подсылаете наемных убийц, вы сам убийца, и вы также вне всяких процедур объявляете целые миры своей собственностью, несмотря на то, что их народ не изъявлял своего желания присоединиться к вашей группировке. Я не просто общался с ней о политике. Каждое слово, каждый взгляд. Постепенно моя сила влияла на ее мысли, принося сомнения в разум девушки. Если вы не хотите войны, то зачем вам вся эта армия дроидов?» — спрашивала Амидала. «Пираты, леди, несмотря на то, что многие миры своевременно выплачивают все положенные налоги, республика не спешит защищать их от пиратов. Некоторые из этих преступников имеют в своем распоряжении целые флотилии боевых кораблей. Они способны захватывать целые планеты, превращая их население в рабов. Как же вы предлагаете бороться с этой угрозой, не создавая своих кораблей и боевых дроидов? Сколько миров, решивших, что лучше всего запросить помощи у республики, были разорены? Насилие порождает еще больше насилия. О, да, пацифизм очень вам помог при осаде НАБУ. Это было нарушение законов республики», — возмутилась девушка. «Торговая федерация не уважает ваши законы? Да, если так поступают даже легальные организации, то почему ваш закон должен остановить пиратов? Сенат послал джедаев для урегулирования конфликта, и проблема была решена», — продолжила она стоять на своем. «В принципе, это даже не было проблемой. Я уже видел сомнения в ней, которые она прятала за маской непоколебимости в своих убеждениях. И, в конце концов, я закладывал пока лишь семена будущего. А знаете, как все будет развиваться дальше? Вы говорите о дипломатии, но я практически уверен, что Сенат не захочет говорить с лидерами КНС. Нет, они пришлют своих цепных палачей, джедаев. А желание планет выйти из состава республики будет приравнено к мятежу, будто это и не республика, а какая-то тоталитарная империя. Даю руку на отсечение, республика начнет переговоры с КНС, только наставив на нас бластер, ну, образно говоря, силовая дипломатия. Этого не произойдет, если вы просто отпустите нас», — выдала девушка. «Вы не имеете никакого права удерживать сенатора Галактической Республики и двух рыцарей-джедаев, правда? Согласно законам конфедерации, местные правительства и военные части имеют полное право пленить шпионов и диверсантов. Вы не заявили о своем прибытии, как посланник республики, или хотя бы как просто частное лицо. Вы прибыли на планету тайно и, вооруженные, проникли на стратегический объект военного производства, где вас и поймали. И теперь вы просто используете свое положение, пытаясь избежать справедливого наказания за свои преступления. Как это в духе республики? О какой демократии вы говорите, если не уважаете права других? Мы не шпионы», — возмутилась Падме. «Вы преступно захватили рыцаря Кеноби. Он выслеживал человека, совершившего покушение на мою жизнь. И весьма подозрительно, что убийца прибыл сюда, на Дженезис. Настоящий преступник тут вы». «Ох, леди Падме, вы вовсе не упрощаете свое освобождение», — покачал я головой. «Но, возвращаясь к этому, я действительно могу повлиять на подобное решение. Вас могут отпустить. А что насчет моих друзей? Это более сложный вопрос», — покачал я головой. «Вы просто сенатор. Они же подготовленные форс-юзеры, воины-монахи, диверсанты, шпионы. Для миров внешнего кольца джедаи — это цепные псы сената, а не защитники мира. Но вы же понимаете, что они здесь не для шпионажа». «О, дело не только в этом», — покачал я головой. «Они еще и религиозные фанатики. Думаю, вы не очень хорошо разбираетесь в этом вопросе. Я принадлежу к ордену ситхов. В прошлом основатели нашего учения откололись от ордена джедаев, и сейчас мы для них еретики, которых нужно уничтожить любой ценой. Ради этой веры джедаи будут готовы даже развязать войну. Это просто невозможно. Джедаи – защитники мира, а не зачинщики войн. Вы же пали на темную сторону. Что вы вообще знаете о темной стороне, девочка? Улыбнулся я. Темная сторона развращает душу. Она питает гнев, алчность, гордыню. Ситхи безжалостны и жаждут власти. Это то, что говорят джедаи. Кивнул я. Так многие из них думают. Потому что они слабы, они боятся темной стороны, потому что легко поддаются ее соблазнам и предпочитают вообще их не касаться, уходят в аскетизм. Как верующие фанатики, они просто не могут представить себе, что кто-то другой способен совладать с искушением темной стороны и подчинить ее, а не стать ее рабом.